вывел из конюшни жеребца. Оседлал. Дневальный не проснулся. «Ишь, сукин сын», — подумал Левинсон. Осторожно снял с него шапку, спрятал ее под сено и, вскочив в седло, уехал проверять караулы. Придерживаясь кустов, он пробрался к Паскотине. «Кто там?» — сурово окликнул часовой, брякнув затвором. «Свои». «Левинсон? Что это тебя по ночам носит?» «Дозорные были?» «Минут с 15 один уехал». «Нового ничего?» «Пока что спокойно. Закурить есть». Левинсон отсыпал ему маньчжурки и, переправившись через реку вброд, выехал в поле. Глянул подслеповатый месяц. Из тьмы шагнули бледные кусты, поникшие в росе. Река звенела на перекате четко, каждая струя в камень. Впереди на бугре неясно заплясали четыре конные фигуры. Левинсон свернул в кусты и затаился. Голоса послышались совсем близко. Левинсон узнал двоих, дозорные. «А ну, обожди», — сказал он, выезжая на дорогу. Лошади, фыркнув, шарахнулись в сторону. Одна узнала жеребца под Левинсоном и тихо заржала. «Так можно напужать», — сказал передний встревоженно бодрым голосом. «Тррр, стерва!» «Кто это с вами?» — спросил Левинсон, подъезжая вплотную. «Сокинская разведка. Японцы в Марьяновке». «В Марьяновке?» — встрепенулся Левинсон. «А где Осокин с отрядом?» «В Крыловке», — сказал один из разведчиков. «Отступили мы. Бой страшный был, не удержались. Вот послали до вас для связи. Завтра на корейские хутора уходим». Он тяжело склонился на седле, точно жестокий груз собственных слов давил его. «Все прахом пошло. 40 человек потеряли. За все лето убытку такого не было». «Снимаетесь рано?» — из Крыловки, — спросил Левинсон. «Поворачивайте назад, я с вами поеду». В отряд он вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой тяжелой от бессонницы. Разговор с Осокиным окончательно подтвердил правильность принятого Левинсоном решения — уйти заблаговременно, заметая следы. Еще красноречивее сказал об этом вид самого осокинского отряда. Он разлезался по всем швам, как старая бочка с прогнившими клепками и ржавыми обручами, по которым крепко стукнули обушком. Люди перестали слушаться командира, бесцельно слонялись по дворам, многие были пьяны. Особенно запомнился один, кудлатый и тощий. Он сидел на площади подле дороги, уставившись в землю мутными глазами, и в слепом отчаянии слал патрон за патроном в белесую утреннюю мглу. Вернувшись домой, Левинсон тотчас же отправил свои письма по назначению, не сказав, однако, никому, что уход из села намечен на ближайшую ночь. Враги. В первом письме к Сташинскому, отправленном еще на другой день после памятного мужицкого схода, Левинсон делился своими опасениями и предлагал постепенно разгружать лазарет, чтобы не было потом лишней обузы. Доктор перечитал письмо несколько раз, и от того, что мигал он особенно часто, а на желтом лице все резче обозначались челюсти, каждому стало нехорошо, сумно. Будто из маленького серого пакетика, что держал Сташинский в сухих руках, выползла, шипя, смутная Левинсонова тревога. Из каждой травины, с каждого людского душевного донышка вспугнула уютно застоявшуюся тишь. Как-то сразу сломалась ясная погода, солнце зачередовало с дождем, уныло запели маньчжурские черноклены, раньше всех чувствуя дыхание недалекой осени. Старый черноклювый дятел забил по коре с небывалым остервенением. Заскучал пика, стал молчалив и неласков. Целыми днями бродил он по тайге, приходил усталый, неудовлетворенный, брался за шитво, нитки путались и рвались, садился в шашки играть, проигрывал, и было у него такое ощущение, будто тянет он через тонкую соломинку гнилую болотную воду. А люди уже расходились по деревням, свертывали безрадостные солдатские узелки, грустно улыбаясь,